помнишь, как раньше говорили, Москва слезам не верит. Немцы с тобой не будут говорить так, как я. Он вышел в сени, дверью не стукнул, прикрыл ее тихо и постоял немного. Мне показалось, что в полумраке сеней он ищет меня. Весь сжался в комочек. Не от страха, а от бессилия. Тут только сообразил, что стоит мне подняться из-за бочки, как он схватит меня и задушит, как кот мышонка. И не только меня, но может убить и мать, и Аньку. Нет, видимо, не об этом я думал в тот миг. Это я понял позже, когда Шишка ушел, а я долго еще сидел за бочкой. Помню, я вдруг почувствовал, что не смог бы ударить топором. Стало страшно при мысли, что я могу убить человека. От страха, от бессилия, от всего сразу захотелось зареветь на весь дом, чтобы прибежала мать, взяла на руки, как брала еще совсем недавно. Я не сопротивлялся бы, хотя уже с год стеснялся ласкаться к ней, взбираться на колени, как Анька. Как же? Мужчина, хозяин. Я хотел быть мужчиной в 7 лет. Но я был ребенком, как все дети. Ты помнишь, каким был Корней в 7 лет? Как они зажгли солому под Матвеевым хлевом? Помнишь? Да. Почему ты такая молчаливая? Скажи что-либо. Я слушаю тебя. Ты никогда так не слушала. Мне стыдно, что я слушала не так, как надо, когда ты рассказывал о трагедии своей семьи. Я была молодая, глупая. Я не знала горя. Родители мои были живы. Я наслаждалась твоим счастьем. А потом, когда я поумнела, ты мало рассказывал про мать. Больше про отца, про партизан, про отряд, в котором ты был. Это я для Корнея. Он гордится, что его дед и отец были партизанами. Я могу считать себя партизаном. В отряде я неплохо научился стрелять из пулемета. Во время блокады ранил в плечо Васю Мигая. Он не мог стрелять, и я вместо него все утро бил по гате в свищах. А он, Вася, заряжал диски. Я видел, как кувыркнулись от моих выстрелов 2 мотоциклиста, хотевшие догнать наш обоз. Остальные залегли, не отважились ехать по гате. Там не разгонишься. Бревенчатый настил, старый, разбитый. А мы из-за болота били, из поместья. Да ты не была там, я тебя свожу. Там многое изменилось, и болота того нет. Но я покажу тебе, откуда я стрелял. Ты знаешь, какой радостью для меня было, когда я увидел, что фашист кувыркнулся, и мотоцикл полетел в канаву. Я мстил. Бывает радости от того, что ты убил. Для меня радость была. Отец еще живой был. Он и забрал нас с Васей оттуда. Хватился, что меня нет в отряде. И вернулся искать. 5 партизан с ним приехали на конях. Если бы не отец, нам туго пришлось бы. Немцы обошли у горностаев и окружили нас. Мы до ночи прятались в камышах под росляками, завязавши коням морды, чтобы не заржали. Только ночью прорвались к своим. Ты знаешь, Вася Мигай, он был как Корней сейчас. Ему было 17. И представляешь, он шутил, когда мы отбивались с ним, будто не воевал, а играл в войну, как сейчас дети играют. Когда отец приехал, забрал нас из поместья, и мы прятались в болоте, он тоже байки рассказывал о девчатах, все. Отец, помню, оборвал его, чтобы При мальчонке, ну, при мне, не распускал язык.